что среди почти десятка системных мечей не было ни одного в комплекте с картой, да и по размеру они все были стандартные и для меня теперь чересчур коротковаты. Ко всему прочему, одна единственная бездонная сумка Эфранга на такую огромную армию выглядела как-то совсем бедно, да и наполненность ее оставляла желать лучшего. Сотня камней маны, еще 20 ядер нежити Эфранга, ни оружия, ни карт навыков. В общем, сплошное разочарование. А вот из 30 карт, выпавших с останков нежити, помимо 2 пустых Е-ранга и 20 пустых Эфранга, было несколько удивительных образцов, которые я вообще не ожидал увидеть. Карта навыка, история и культура мира Тиссер, 1-1, ранг F, описание, позволяет узнать историю и культуру мира Тиссер определенного периода времени, а также традиции существ, населявших его, насыщение, 7-10 ОС, не самое интересное приобретение, да и вообще, не вижу большого смысла изучать этот навык, но сам факт, что один из воинов нежити, по всей видимости, оказался прямым потомком местных жителей и до конца не утратил свою память, был удивительным, что крайне нетипично для низкоранговой нежити в принципе. А вот следующий навык, с одной стороны порадовал, а вот с другой стороны ставил меня перед дилеммой. Карта навыка, грозовой раскат, ранг Е, описание, грозовой раскат, сконцентрированный, направленный удар молнии, дистанция применения, не более 200 шагов. При попадании вызывает у цели временную дезориентацию, сила и длительность эффекта зависит от характеристик организма противника. Стоимость применения – 200 единиц маны. При изучении шанс успеха 93, шанс смерти 2. Насыщение – 81 100 ОС. Очень похоже на уже имеющееся у меня заклинание. Но это только на первый взгляд. Не зря же меня абсолютно не тянуло приближаться к мертвым волшебникам. Очень даже возможно, что на эффективной дистанции – я получил бы серьезные повреждения и экзокостюм не смог бы мне помочь. Вообще-то иметь 2 практически одинаковых заклинания довольно глупо. Особого результата это не принесет, кроме потери колоссального количества ОС на их улучшение. Но это мнение дилетанта, ведь развивать их можно по диаметрально противоположным схемам. И в итоге, цели они будут достигать абсолютно разные. Да и практически полное насыщение – словно бы не дает и шанса мне отказаться. И действительно, лишний навык мне не помешает, тем более он выглядит значительно более перспективным, чем уже изученный мной ранее. А вот в какой из них вкладывать очки системы, это уже вопрос не ближайшего времени. На данный момент есть более насущные проблемы. За размышлениями о своих новых приобретениях, да и вообще о ближайших перспективах и тратах, я подошел к пыхтящему от усталости Маришу. Если бы не хитиновая броня, то пот по его лицу катился бы, наверное, градом. Но думаю, не стоит ему еще раз напоминать, что быть ему монстром и это уже никак не изменить. Он, тем временем, споро добывал ядра нежити и складывал их в свою бездонную сумку. Оглядывая все подножие холма, устланное буквально целыми кучами костей вперемешку с песком, я понял, что мои воины не жадничали и сильно изломанных скелетов, которые с трудом передвигались, оставили на потом. Улер тем временем работал с другой стороны от поля битвы, пресекая попытки нежити сбежать в пустошь. Сказать по правде, я был немало удивлен, еще никогда на моей памяти нежить не проявляла желания спастись бегством и атаковала до самого конца, во всяком случае, неразумная их часть. Но и такой бойни, что сейчас произошла, тоже никогда за все годы службы мне не доводилось видеть. Все же сотники, да и вообще старшие офицеры никогда в одиночку, или малым числом, не пытались добывать опыт, да и пользовались они чаще всего чарами, или алхимическими составами, действующими по площади. Опыт сдать в накопитель. Прострекотал я приказ, Мариш бросил скелета на полпути, не закончив его разделывать, и сорвался ко мне. Примерно так же поступил и Улер. Как оказалось, они смогли поднять еще по одному уровню. В итоге Мариш сдал в накопитель 118 ОС, а Улер 102 ОС. У них еще не всегда получалось добывать ядра нежити в целостности, поэтому собрать вышло всего 173 штуки. Глядя на уставшие морды своих солдат, я наложил на каждого по 2 заклинания лечения, понадеявшись, что они в дальнейшем испортят меньше моей добычи в виде камней мертвых. Барьер опустить, отдал я приказ магам, начать сбор стрел с тел противника. Тоталимса в это время уже пришел в себя и даже смог восстановить немного сил. И хоть приказ они бросились выполнять не в то же мгновение, несколько ударов сердца привыкая к своим новым обязанностям, но глупых вопросов или уточнений с их стороны не последовало. Все же маги были сильно изнежены присутствием вокруг них огромного количества рядовых гоблинов. Поэтому о бытовой стороне длительных походов они никогда не заботились. И ни о каком физическом труде в былые времена не могло идти и речи. Проковырявшись среди тел еще почти 20 минут, мы с моими солдатами догнали и добили даже тех подранков, что смогли прилично отползти. Но серый песок не давал таким тварям даже шанса остаться незамеченными. Решив после такого крупного сражения сделать привал и немного отдохнуть, я приказал моим воинам разбить лагерь на вершине холма. Они поставили мою палатку и разожгли костер. Пока гоблины заканчивали сбор стрел и готовили горячую еду, я подводил итоги боя. С покалеченной и недобитой нежити, втроем мы собрали еще 514 ос и 209 камней мертвых. И сейчас в моем накопителе находилось 2625 ос, 0390, 2625 5000. А вот собранные моими воинами карты навыков с тел скелетов ничего, кроме разочарования, не вызывали, но и надеяться получить от дикой нежити что-то, кроме пустых карт навыков F-ранга, было бы самонадеянно, но и так их вышло порядка 138 штук, и насколько бы они ни казались мне бесполезными, но свою цену этот товар тоже имел, и в этом мире тоже. А главное, в моей бездонной сумке было 638 камней мертвых F-ранга, а ведь каждый из них, даже в мире ТСР, стоил около 10 ос. Суммы просто астрономические по моим меркам. Лениво жуя кусок вяленого мяса, я думал, куда вложить все эти средства, потому что просто носить их с собой будет абсолютно неправильным решением. Но и поступать опрометчиво тоже не стоит. Еще неизвестно, будет ли возможность заработать такое количество ос в будущем. Ведь опасность в себе мертвая пустошь таит немалую. Не зря же чувство тревоги до конца меня так и не покидает. Тихо, но настойчиво напоминает о своем присутствии. Глава 5. Окончательное понимание. Проблемы Лиура. С каждым шагом, с каждым пройденным днем пути, моя тревога становилась все сильнее. Господин Ирчин постепенно превратился непонятно во что. Да и можно ли его так называть? Что говорить, если даже облачившись в техномагический доспех, он не переставал быть похожим на монстра? А может, это я сам не мог развидеть того ужаса в пещере? На фоне тех событий, злые взгляды измененного мореша вообще не вызывали у меня никаких эмоций. Ведь, как говорится в древней пословице, зачем бояться волка на берегу, если ты уже утонул. К тому же мореш с Улером и сами сильно переживали по поводу своей трансформации в арахнидов. Не стану скрывать, я до последнего думал, что и нас с Таталимом сождет нечто подобное. Но дни шли, а ничего не происходило. Ну, за исключением того, что молодой волшебник, по всей видимости, сошел с ума. Наверное, только его глаза с этим безумным блеском могли конкурировать с тем великим ужасом, что внушал господин Ирчин. Эти его безумные увещевания, как он истерично и испуганно кричал, как кричал, что Арах нас всех съест. Казалось бы, и так сердце разрывается от страха, зачем доводить не только себя, но и остальных до полного исступления. Но он не унимался, несмотря на все увещевания, просто не хотел слышать, что ему говорят. Я даже с Маришом уже через неделю смог найти общий язык. Его злость, конечно, никуда не пропала, но он прекрасно понимал, что приказ господина Ирчина в любом случае было необходимо выполнить. Особенно для всех это стало очевидно, когда, по всей видимости, терпение нашего господина бесповоротно закончилось и он начал отрывать строптивым глупцам пальцы на руках. Когда мы шли через горы, по этим постоянно осыпающимся тропкам, казалось, что хуже уже и быть не может, и никчемные нападения песчаных химер вообще никак не отвлекали от трудностей горного перехода и отбитых до крови боков, и сорванных с мясом ногтей. Что самое печальное, даже заклинания лечения не сильно помогали, ведь не проходило и часа, как новые раны появлялись на моем теле. Но дальше все стало еще хуже, сильнейшая песчаная буря буквально высасывала последние силы из меня, как и из остальных гоблинов. К тому же Таталимса с каждым днем становился все невыносимее, а этот безумный потусторонний блеск в его глазах пугал меня все сильнее. Как он тогда орал, я думал, господин Ирчин его там и казнит, или еще хуже, как и предрекал молодой волшебник, съест. Но произошло вообще непонятно что, и действительно, что это было, одному великому Антирасу ведомо. Слова, произнесенные с такой злобой, но абсолютно непонятно, кому именно адресовалась эта ярость. Миг и словно гора с плеч упала, и не спросишь у господина Ирчина, что это все могло значить. Ведь иногда, когда на него не смотришь, нет-нет и пробегает в голове мысль узнать о наших дальнейших планах, да и вообще выяснить, куда мы направляемся. Но эти глупые мысли пропадают сразу же, стоит лишь еще раз увидеть это чудовище своими глазами. А главное, после того случая, Тотолемоса буквально подменили. Никаких истерик, да и безумный блеск из его глаз вроде бы как исчез. Но вот подленький характер, конечно, остался на месте. И вот когда казалось, что все начинает налаживаться, ведь песчаная буря прошла и двигаться стало куда как проще, появляется этот легион скелетов. И мы вместо того, чтобы хотя бы попытаться сбежать от дикой, главное, не очень быстрой нежити, разбиваем лагерь и начинаем их дожидаться. По правде говоря, в какой-то момент я попросту перестал понимать, что происходит у меня перед глазами. Или если выражаться точнее, то бросил пытаться понять. Бой в целом проходил очень сумбурно. Но, как и всегда, господин Ирчин раздавал команды и приказы, либо заранее, либо же очень своевременно. Он каким-то образом вынудил целый десяток мертвых магов начать атаковать наш купол вообще с чудовищной дистанцией для их заклинаний. И, естественно, их атаки ни к чему, кроме потери у них энергии, не привели. В целом же, насколько я успевал следить за размазанными движениями господина Ирчина, он пытался сохранить камни мертвых в максимальных количествах. И это была очень хорошая новость, ведь гибнущий в агонии солдат не будет собирать с трупов золотые монеты, они ему уже не пригодятся. Значит, есть рациональный план в голове этого монстра. Во всяком случае, очень хотелось бы на это надеяться. И наверняка, у него есть мысли, как спастись. В такой незавидной ситуации остается только уповать, что мы этому чудовищу для чего-то все же нужны. И хочется верить, что не для того, чтобы нас с приправами и большим аппетитом съесть. Из раздумий меня вывел голос Тотолемоса. И что ты думаешь по этому поводу? Вновь задал он свой, уже набивший оскомину, вопрос. И главное, не уточняет, что именно хочет услышать. Да и хочет ли? Это его разговорчивость, особенно когда старый десятник находился на приличном расстоянии, уже начинала утомлять. Нет, стоп, не стоит господина Ирчина даже в мыслях так называть, ведь он четко дал понять, что никакого десятника больше нет. Не дай великий Антирас мне оговориться в его присутствии. И что ты хочешь от меня услышать, особенно, когда мы так далеко удалились от господина Ирчина и его младших арахнидов, уже более весело добавил я, мне от чего-то было невероятно приятно, что именно Маришу с Улером, а не мне досталась подобная участь, превратиться в подобие чудовища. Ты, Лиур, тоже очень храбр в своих речах, когда Мариш тебя не слышит, явно с издевкой сказал Тотолемоса, как по мне, не очень умно называть их арахнидами, возможно, они могут обидеться. Может и так, но я по-прежнему маг и у меня есть заклинание огненного шара. И, может, господину Ирчину оно уже не сможет нанести ущерба, но вот Маришу огненный взрыв абсолютно точно не пережить. Поэтому, бояться его я не собираюсь. Право сильного еще никто не отменял, задумчиво закончил я. А почему ты считаешь, что заклинание огненного шара не сможет убить старого десятника? Как бы между прочим спросил Тотолемоса, но по его глазам было видно, что ответ на этот вопрос очень интересует молодого мага. Ну, ты и помет, Нургла. Я так и думал, что мозгов у тебя в голове абсолютно нет. Но знаешь, я отвечу на твой глупый вопрос, несмотря на то, что прекрасно понимаю ход твоих мыслей. Молодой маг насупился и явно обиделся, продолжая тем временем вырубать топориком тяжелые стрелы из костяков, но несмотря на это, терпеливо ждал ответа на свой вопрос. Положив еще одну стрелу в свою бездонную сумку, я продолжил. Не стану вдаваться в детали по поводу произошедших изменений в теле самого господина Ирчина, потому что, какие именно навыки он изучил и до какой степени улучшил, это большой вопрос. И тут можно было бы о многом поспорить. Но есть один неоспоримый факт. На его техномагической броне в районе правого плеча была отметина, как раз таки от попадания схожего с моим навыком огненного шара и, предвосхищая твой вопрос, уничтожить не доспех, ни тем более носителя этот удар не смог, подытожил я, и кстати, не стоит господина Ирчина называть десятником, ему это может не понравиться. Как-то не очень убедительно, сказал с сомнением в голосе Тотолемоса, смахивая пот со лба и доставая еще одну стрелу из костей очередного скелета, довольно много притянутых за уши доводов, для всего лишь отметины от давнего попадания. «Ну знаешь, лично мне их вполне достаточно», — сказал я, — «к тому же, не совсем понятно, как ты собираешься выживать без него? Неужели у тебя есть план, как вернуться в мир Ашор? И, самое главное, как быть с тем фактом, что нас продали? И ладно бы деревенщин, это я вполне понимаю, но нас, аристократов, договорить мне не дал Таталимсо, прервав мой крик души. А план действительно есть, но обсуждать детали еще слишком рано. К тому же, если у нас не будет даже теоретической возможности устранить старого десятника, то смысла во всем этом абсолютно точно нет, уверенно закончил Таталимсо, и в этот момент он выглядел совсем, как и раньше, хитрым, подлым и знающим чуть больше остальных. Глава 5.1. Богатство и бедность старого десятника. Перед тем, как заняться улучшением своих собственных навыков и параметров, я перевел Маришу и Улеру по 25 ОС, чтобы они преодолели предел в характеристике выносливость, и довели этот параметр до 6 единиц. Все же они с большим трудом выдерживают заданный мной темп. Думаю, этого для начала будет вполне достаточно, чтобы мои солдаты стали немного более боеспособны. 0390. 2575 5000. Сняв свой экзокостюм, я комфортно разлегся на спальнике и перевел себе из накопителя опыта 990 ОС. Внимание! Вы получили 990 ОС. 990-390. Внимание! Вы получили 40 уровень, 600-400. Дополнительно вам доступно 3 очка параметров. Внимание! Вы получили 41 уровень, 200-410. Дополнительно вам доступно 4 очка параметров. Добавляю 1 очко характеристик в параметр выносливость, доводя его до 10 единиц. А дальше нужно снять пределы из остальных моих характеристик. На легкие судороги вообще не обращаю внимания, есть дела и поважнее. Внимание! Вы хотите преодолеть предел параметра ловкость, 50 ОС. Шанс удачи 84, шанс смерти 4. Шансы, конечно, стали лучше, после увеличения характеристики выносливость до 10 единиц. Скорее всего, улучши я и живучесть до 10 единиц, то шанс удачи был бы близок к 100. Но буду надеяться, что и 84 мне хватит для успеха. Внимание! Успех! Второй лимит параметра ловкость увеличен до 15 единиц. Дальше идет черед характеристики интеллект. Внимание! Вы хотите преодолеть предел параметра интеллект, 50 ОС. Шанс удачи 87, шанс смерти 3. Шансы куда как лучше, и сказать объективно, с чем это связано, будет довольно сложно. Внимание! Успех! Второй лимит параметра интеллект увеличен до 15 единиц. Не дожидаясь завершения трансформации, связанной с выносливостью, добавляю оставшиеся 3 единицы свободных характеристик в интеллект, доводя его до 13 единиц. Так как для моих дальнейших планов, это крайне необходимо. В идеале, улучшить этот параметр нужно вообще до 15 единиц. Но это еще стоит посмотреть, как дальше сложится наш путь. Небольшая дезориентация, но в этот раз туман в голове даже и не собирался быстро проходить. Все эти 20 минут, держа голову обеими руками, я думал о том, что не стоило вкладывать сразу так много очков параметров в интеллект единовременно. Ведь это вполне могло мне и навредить. С другой стороны, еще не было ни одного случая гибели игрока системы от улучшения своих параметров. Но вот с ума сойти, как мне кажется, вполне возможно. Буду надеяться, что не в моем случае. И все же неприятная боль в голове прошла спустя полчаса времени. Только зря себя накручивал. Но думается мне, сразу по несколько единиц характеристик я вкладывать больше не буду. Как минимум в данный момент никакой спешки вообще нет. Внимание! Вы хотите преодолеть предел параметра выносливость, 50 ОС. Шанс удачи 85, шанс смерти 4. Шансы снова поменялись. Как мне кажется, это связано с особенностями тела и индивидуальной предрасположенностью к той или иной характеристике. Внимание! Успех! Второй лимит параметра выносливость увеличен до 15 единиц. От дальнейших улучшений меня отвлек крик боли снаружи, надрывный и обреченный. Но сконцентрировав внимание и присмотревшись к искрам снаружи, я понял, что это Мариш начал улучшать свою выносливость. Даже не знаю и зачем так орать. На мгновение возникла мысль наказать своих воинов за такую демаскировку нашей позиции. Но все же решил, что, наверное, эта моя низкая чувствительность является редкостью и мои воины не поймут причины своего наказания. Ведь для них кричать от боли вполне естественно. Хотя в каталогах крепости я видел несколько видов навыков, позволяющих на время снижать чувствительность к боли, а одни из них вообще практически полностью избавлял от боли, причем навсегда. Но, как мне кажется, это было бы излишне, потому что, как минимум, не заметить в пылу боя крупную рану на своем теле, чревато гибелью от банальной потери крови. Да и в принципе, потеря чувствительности в полном объеме, это скорее недостаток, нежели преимущество. Но что-то я далеко ушел в дебри рассуждения о навыках, к которым доступа у меня точно уже нет. Внимание! Вы хотите преодолеть предел параметра восприятия, 50 ОС, шанс удачи 81, шанс смерти 5. Прочитав во всплывающем уведомлении проценты шанса на успех, появилось неприятное предчувствие, но совсем слабое. Я был практически уверен, что преодолеть предел не удастся, но 81 говорил совершенно об обратном. Да и, в какой-то мере, мне было интересно проверить свое предчувствие. Как минимум, пока у меня есть небольшой запас ОС, как раз на такие случаи. Как мне кажется, в дальнейшем это может сэкономить огромное количество моих очков системы. Ведь чем дальше, тем сложнее будет преодолевать природные ограничения моей расы. Внимание! Провал! Второй лимит параметра выносливость не преодолен. С одной стороны, я рад, что предчувствие не подвело, а вот с другой стороны, мне очень жаль потерянных 50 ОС. Так еще ко всему прочему, следующая попытка будет в два раза дороже. И так будет происходить до тех пор, пока у тебя есть ОС для новых попыток. Ну или не повезет и даже 5 хватит, чтобы ты погиб. И это вполне понятно, ведь мы пытаемся преодолеть расовые ограничения. И не один раз, а несколько. Пытаемся нарушить заложенные в нас природой барьеры. Естественно, за такое должна быть назначена своя цена, и риски тоже будут немалые. Внимание! Вы хотите преодолеть предел параметра восприятия, 100 ОС, шанс удачи 81, шанс смерти 5. Да нет, немного удивило, что шансы вообще никак не изменились. В прочитанной мной некогда книге указывалось, что шансы должны были немного возрасти, что, по большому счету, в ситуации, когда цена нового уровня станет неподъемно большой, может быть неким подспорьем для преодоления очередного предела в характеристиках. И, видимо, информация в книге была не слишком достоверной, или же именно мой случай выбивается из общей канвы. Но так или иначе, сейчас я точно не готов снова тратить на это ОС. Ведь мой выбор был скрупулезно просчитан, вплоть до последнего очка системы в накопителе. И не настолько этот параметр важен для меня прямо сейчас. А вот посмотреть, каковы мои шансы преодолеть третий предел в характеристике силы, мне было очень интересно. Внимание! Вы хотите преодолеть предел параметра сила, 100 ОС, шанс удачи 62, шанс смерти 10. Да нет, ситуация в целом выглядела удручающе. Но по большому счету, этого я и ожидал. И если учесть, что каждая единица выносливости добавит 2, а живучесть целых 4, то добиться почти 100 шанса на удачу вполне возможно. Конечно, это очень примерные подсчеты и могут появиться неожиданные нюансы, но все же, я думаю, что эти выводы недалеки от истины. Обратив внимание на крики теперь уже Уллера, я не спеша съел очередную порцию горячей каши, которую мне принес Мариш. Что порадовало, его лицо было счастливым, и это несмотря на перенесенную боль от трансформации тела. И думается мне, что он начал проникаться моим отношением к жизни и ее небольшим трудностям, и верно расценивать приоритеты. Еще раз прокрутив в голове порядок действий и не придумав более подходящих комбинаций, я приступил к улучшению навыков. Первым на очереди был самый важный и необходимый, но ко всему прочему и самый безболезненный. Внимание! Вы хотите улучшить навык «Малая ложь» 400 ОС? Да нет, ранг повышен, сила навыка увеличена, подмену сложнее обнаружить. Выберите направление развития. 1. В пределах вашего вида позволяет изменять внешность. 2. Позволяет подменить первичную системную информацию. Имя, возраст, раса, ранг. 3. Увеличивает диапазон отображаемого уровня до 20 единиц от истинного значения. 4. Делает невозможным увидеть даже подменную системную информацию об игроке, если интеллект проверяющего ниже, чем ваш собственный. Исключением являются навыки выше D-ранга. 0390, 1185, 5000. Довольно интересно изменился 4 пункт. По всей видимости, если развить свой интеллект достаточно высоко, то при использовании навыка идентификации, проверяющий вообще не сможет увидеть никакой информации обо мне. Интересно и в некоторых ситуациях даже полезно, но вполне очевидно, что это может вызвать слишком сильное подозрение или даже страх у довольно могучих существ, а это не в каждой ситуации может быть выгодно. Но, В принципе, иметь два рубежа защиты своей системной информации, на первый взгляд выглядит очень заманчиво, но, как минимум прямо сейчас мне нужен совершенно другой результат. В принципе, что именно улучшать я решил уже давно, примеряя необходимости мои потребности. Поэтому выбираю два пункта. Информация промелькнула в моем сознании за считанные мгновения, оставив в памяти, как именно изменять свои данные. О предстоящем выборе мне пришлось думать уже давно. Ведь заявись я в город Назар и шил гоблином F-ранга, то никто не станет со мной даже разговаривать, а высокий уровень и грозная внешность в лучшем случае остережет их от нападения в первые же мгновения, как я появлюсь пред ними. А вот с хоб-гоблином Е-рангой как минимум 51 уровня, они точно будут торговать с куда большим уважением. Конечно, не так, как повели бы себя с Ацевом, которого они знают несколько десятков лет, но и напасть вряд ли вообще решатся. Потому как я знал, что к мертвякам довольно часто прибывают сотники для ведения торговли из нашего мира офшор, не только принадлежащие Тараку Кровавому. И думается мне, что и другие лорды знают координаты этого мира. И не всегда старшие офицеры берут с собой свое войско целиком. Именно поэтому я на общем фоне не должен сильно выделяться. Во всяком случае, буду на это надеяться. Обдумывая дальнейшие навыки для улучшения, по правде говоря, хотелось бы увеличить уровень практически всех, но это мне было пока не по карману, и нужно остановить свой выбор на том, что поможет мне прямо сейчас. Внимание! Вы хотите улучшить навык «Ядовитая игла» 400 ОС? Да нет, ранг повышен, сила навыка увеличена, прочность жала, а также скорость удара жала и скорость полета иглы увеличены. Выберите направление развития. 1. Увеличивается сила яда. Возможны негативные последствия для самого носителя. 2. Значительно повышается скорость полета иглы. Значительно увеличиваются габариты мышц, отвечающих за запуск иглы. 3. Количество игл увеличивается с 6 до 9. Скорость восстановления игл увеличивается и зависит от характеристик организма и уровня регенерации. Значительно увеличиваются габариты инкубатора игл. 4. Значительно повышается прочность игл. 0410. 785 5000. Причин, сдерживающих мои физические габариты, у меня теперь не осталось, поэтому выбираю два пункта. Боль неожиданно оказалась очень слабой. Хитиновая броня на руке нагрелась и раздалась вширь, но при этом даже трещинами не пошла. Внутри довольно долго, словно черви копошились, но как-то аккуратно, что ли, словно бы не хотели меня беспокоить. Примерно полчаса заняла данная метаморфоза моего тела, и как бы мне не хотелось улучшить какой-нибудь другой навык, но несмотря на предстоящую боль, выбор был однозначен. Внимание! Вы хотите улучшить навык «Стальной скелет» 400 ОС. При улучшении шанс успеха 91, шанс смерти 6. Да нет, ранг повышен, сила навыка увеличена. Выберите направление развития. 1. Кости скелета незначительно, пропорционально увеличиваются в объеме, что увеличивает пределы их прочности. Незначительно увеличивается общий вес костей и увеличиваются габариты тела. 2. Кости скелета приобретают внутренние волокна, создавая структуру подобно веретену, повышая прочность, но при получении повреждений, превышающих пределы их прочности, они разрушаются множеством острейших волокон. Повышается вероятность крупных внутренних кровотечений. 3. Кости скелета дополнительно увеличиваются в объеме, трубчатая структура заполняется более плотным веществом, что делает их двусоставными и значительно более прочными. Вес всего скелета значительно увеличивается, что может негативно сказаться на подвижности. Также любые повреждения костей будут значительно дольше восстанавливаться, в связи со сложностью состава их структуры. 4. Кости скелета приобретают повышенную регенерацию. Данный показатель сильно зависит от личных характеристик носителя. 0410. 385 5000. Я, конечно, когда-то слышал, что при увеличении характеристики интеллект, описание навыков может незначительно стать подробнее, но даже не надеялся стать этому свидетелем лично. Все же разговоры велись о величине в 20 единиц, но, видимо, все эти истории были далеки от истины. А вот по поводу выбора развития навыка, больших сомнений не было, да и в принципе было бы правильно довести одну из ветвей развития умения до логического конца, ведь не зря же появилась эта трубчатая структура. Да, третий пункт выглядит наиболее перспективно, особенно с точки зрения усиления навыка «Ядовитая игла». Немного смущало уточнение, По поводу значительного увеличения времени восстановления костей, скорее всего и ядовитые иглы будут теперь создаваться значительно дольше, и это определенно стоит учитывать в будущем. Набрав побольше воздуха в грудь, выбираю три пункта, чего я точно не ожидал, так этого того, что после первого же приступа боли потеряю сознание. «Господин Ирчин, пожалуйста, ответьте», — надрывно кричал Мариш. «Если судить по настойчиво зовущему меня снаружи палатки Маришу, без сознания я пробыл довольно долго, судя по тому, что уже стемнело, а мои солдаты по-прежнему не вошли в палатку, несколько суток в беспамятстве я точно не провалялся, но около 3 часов спал абсолютно точно. Рывком попытался подняться со спальника, но меня как будто камнями привалили. Тело слушалось с большим трудом, и даже поднять руку было сложно. Она, казалось, была сделана полностью из стали. Перебарывая сопротивление, я поднялся на ноги. По ощущениям, сейчас на мои плечи взвалили не меньше 300 мер груза. Сделав несколько пробных движений, оказалось, что я излишне сам себя ввел в заблуждение. Да, веса действительно сильно прибавилось в моем теле, но он был распределен равномерно и с каждым новым ударом сердца движения становились все более естественными. Тело постепенно подстраивалось к изменившемуся весу и, судя по стоящему рядом экзокостюму, к прилично увеличившимся габаритам. Ведь техномагическая броня как минимум на полголовы стала ниже моего нынешнего роста, и вполне возможно, что я уже не смогу в нее облачиться. От размышлений меня оторвал еще один крик Мариша. «Господин Ирчин, пожалуйста, ответьте», — кричал, явно чем-то обеспокоенный Мариш. Я обвел взглядом Тхала всю прилегающую территорию, но ничего подозрительного не увидел. Но вот нестабильно колышущиеся искры моих гоблинов говорили о том, что они чем-то чрезвычайно обеспокоены. «Мариш, доклад», — прострекотал я, сильно изменившимся голосом. Сам тем временем начал облачаться в экзокостюм. «Господин Ирчин, на горизонте появился огромный пылевой столб, и он явно движется в нашем направлении», — испуганным голосом проговорил Мариш. «Он явно в несколько раз крупнее предыдущего. Как ни удивительно, но техноброня на мне все же сошлась и смогла активироваться. Но как мне показалось, это был ее окончательный предел. Я вышел из палатки», — Мариш сразу же отшатнулся и поклонился. «Простите, господин Ирчин, что потревожил вас», — сказал он с нотками обреченности в голосе. И действительно, пристально посмотрев в направлении пылевого столба, что оставляли твари при беге по песчаной пустоши, в мое сердце тоже закралось беспокойство. Очень все это не вовремя. Да и, в принципе, происходящее очень странно. Как они смогли так четко навестись на наше местоположение? В этой ситуации единственным положительным фактом оставалось то, что город Назарышил был с противоположной стороны от пылевого столба. «Лагерь свернуть», — прострекотал я, — «готовимся к длительному забегу». В этот момент было очень жаль, что поступил я крайне опрометчиво, вложив свободные очки характеристик в интеллект, ведь сейчас мне точно не помешает дополнительная выносливость. Глава 6. Небывалое упорство Лиура. Мы двигались, не останавливаясь, уже больше 12 часов, а ночью в голове отчетливо билась мысль, что мы таки сможем оторваться от преследования. Но рассвет принес неутешительную информацию. Твари, конечно, были еще далеко, но расстояние определенно между нами сократилось. А ведь наши силы не безграничны, даже несмотря на то, что мы используем заклинание лечения. И, судя по размеру пылевого столба, количество нежити там составляет не меньше 5000 особей. По большому счету, я вообще не видел смысла в победе. Ведь сам господин Ирчин на моей памяти не раз повторял древнюю пословицу «Не беги от нежити, умрешь уставшим». И в этих словах точно был сокрыт смысл. Ведь мертвые твари не устают, вообще никогда, само это понятие им недоступно, да и спать им не нужно, в отличие от живых существ. И, чем дольше мы оттягиваем момент битвы, тем тяжелее она будет для нас. Но, возможно, я переоценил невозмутимость и бесстрашие господина Ирчина. Может быть, глубоко внутри он так и остался тем старым и озлобленным гоблином, кем всегда и был, и страх смерти у него никуда не исчез. Перебирая ногами по этому проклятущему серому песку, который забился, казалось, в каждую щель в моих сапогах, у меня было желание спросить у Таталема Со, что он думает о происходящем. Но стоило только взглянуть на выражение его лица, и становилось понятно, что он сейчас совершенно не готов к диалогу. По всей видимости, он вообще никогда не вкладывался в характеристику выносливости и сейчас с трудом перебирал ногами,

не больше, я оказался в небольшом тупике, буквально в каменном мешке, что приметил ранее, когда обходил эти руины. Проход туда был шага два шириной, и это в лучшем случае. Костяные гончие, уже спустя десяток ударов сердца, догнали меня и начали врываться в этот каменный мешок, шагов в пять диаметром. Но все же характеристики у них были куда ниже моих в своем большинстве. Поэтому тесак разваливал их тела и ядра нежити, почти не замечая сопротивления, за долю мгновения, стоило их телам только появиться в каменном проломе.